Глава 23. Глаза налиты кровью, веки покраснели и набрякли. Иман взглянул на себя в зеркало в туалете и скорчился. Во рту отвратительный вкус. Он знал, что любой врач-гигиенист пришел бы в ужас от зловонности его дыхания. Он достал жевательную резинку и немного пожевал, наслаждаясь вкусом мяты и ощущением влаги во рту. Ополоснув лицо холодной водой из-под крана, чтобы окончательно проснуться, он почувствовал первый приступ пульсирующей головной боли. Больше никогда в жизни. Он улыбнулся при этой мысли. Все было как всегда. Он напивался в стельку всякий раз, когда зависал с Пити, и прошлая ночь не стала исключением. Пропустив несколько стаканчиков и поужинав в одном из ресторанов на Бродвее, они перекочевали в топлес-бар несколькими кварталами восточнее. Девушки были страшные. Спиртное лилось рекой, бар работал до последнего клиента. Он пытался устоять перед одной рыженькой девушкой с твердыми, как цемент, грудями и, в конце концов, уснул на своем стуле. Он проснулся 10 минут назад, когда пришли уборщики. Питя валялся на полу рядом с чернокожей женщиной с белыми, обесцвеченными волосами. Грудь у нее практически отсутствовала, зубы торчали вперед. Питя всегда оставался привержен своему любимому типу. Иман, как мог, привел себя в порядок и вернулся в зал. Там все провоняло куревом, потом и гнилым дыханием. Пити все еще находился в состоянии благословенного забытья и выглядел простым ирландским парнем, кем он, собственно, и являлся, с расслабленным лицом и блаженной улыбкой. Иман с отвращением заметил, что женщина обмочилась. Убедившись, что его бумажник на месте, он вышел из бара. От утреннего яркого света нестерпимо резало глаза. Свернув направо, он нырнул в одну из бродвейских закусочных, чтобы выпить кофе и перекусить перед тем, как сесть в такси и отправиться домой. В половине шестого утра там уже были люди. Он заказал большую чашку кофе с пирожным, яичницу и блины. Он хотел есть, хотел чем-то наполнить пропитанный алкоголем желудок, который сжимался от спазмов. Пока он ел, он думал о Марии, о работе и о Дирдре, пока к его к столику не подошла соблазнительная цыпочка в короткой юбке и яркой кофточке с неумело накрашенными глазами. Через 5 минут он уже заказал ей завтрак и выслушивал историю ее короткой жизни, весьма сокращенную ее версию. По ее виду он сразу понял, что она занимается проституцией, несмотря на то, что ей было всего 18. По особому выражению глаз, настороженному и одновременно открытому, будто они знали что-то, что никому больше не ведомо. Он также знал, что Питти, увидев ее, найдет для нее место, и тогда они все заработают, не исключая его самого. У Имана не было никаких угрызений совести по поводу того, что он делал. Он давным-давно оставил все надежды стать нормальным парнем. Это просто было невыгодно. Джон Кастеллано не спал всю ночь, ожидая своего соперника у его дома в Лоуэр-Ист-Сайде. Он был вооружен пистолетом и наручниками. Изнутри его жгла такая боль, что ему казалось, что она вот-вот разорвет его тело и убьет его. Всякий раз, когда он представлял себе свою жену с этим человеком, он чувствовал непреодолимую потребность убить. «Мария была здесь ни при чем», — ее отец сказал ему. Этот ирландец просто околдовал ее, наивную девушку, католичку, воспитанную верить людям и видеть в них только хорошее. А этот человек отобрал их бесценное сокровище и обесчестил ее. Она слишком возвышенная натура и не могла видеть, что происходит. Дочерти даже уговорил ее дать ему ключи от двери. Его тесть был даже удивлен, что муж ее дочери, казалось, действительно поверил всему этому бреду. Подсознательно Джон это отметил. В глубине души он знал, кто виноват на самом деле, но он любил Марию, и гораздо легче было обвинить во всем этого ирландского подонка. Теперь Джон раздраженно скрежетал зубами. Он надеялся тут же отыскать своего обидчика, но дочерти все не появлялся. Ну что ж, Джону не занимать терпения, он подождет. Он обязательно выследит свою добычу, чего бы ему это ни стоило. Закурив, он снова поудобнее устроился в машине, не сводя глаз с входной двери в дом своего врага. Он разнесет ирландца на куски и сделает это с большим удовольствием. От этой мысли ему стало намного легче. Кари Бауман было на самом деле 17, а не 18, и она занималась проституцией уже примерно с год. Сбежав из маленького городка в Оклахоме, она приехала в Нью-Йорк, который все называли «большим яблоком», с $30 в кармане и чемоданчиком плохонькой одежонки. Не прошло и 8 часов после того, как вышла из автобуса, но она уже подцепила своего первого клиента. Вскоре ее подобрал чернокожий сутенер по имени Альфонс, и ей пришлось узнать всю суровую правду о жизни в Нью-Йорке без денег, без родных и без друзей, которые могли бы поддержать ее. Встреча с человеком по имени Имон может все изменить. Он пообещал ей работу, нормальную работу, когда она сможет зарабатывать деньги в комфорте и жить в приличной квартире. У нее все еще было достаточно свежее личико, чтобы устроить свою жизнь в Нью-Йорке. Она будет копить деньги, пойдет учиться, попытается кем-то стать. Но домой она ни за что не вернется. Разговаривая с этим человеком, Кара расцвела, раскрылась, как цветок. Она смогла его рассмешить. Это больше было похоже на свидание, чем на что-то другое. Ей это ужасно понравилось. Он говорил с ней с уважением и внимательно выслушивал ее. А лучше всего, что он ни разу не попытался прикоснуться к ней. Большинство мужчин сразу же стремились потрогать ее, пусть даже всего лишь лицо, руку или ногу. Этот мужчина был совсем другим. Даже несмотря на измятый костюм, щетину на волевом подбородке и набухшие веки, было видно, что это человек, с которым необходимо считаться. Его золотые часы, аккуратная стрижка и туфли ручной работы сказали ей все, что ей необходимо было знать. Она знала, что он предлагает ей ту же проституцию, но более высокого уровня. Хорошая одежда, хорошая квартира, достаточно обеспеченная жизнь — все это казалось ей раем. Когда они вышли из закусочной и сели в такси, она впервые за многие месяцы почувствовала, что жизнь может ей, наконец, что-то предложить. Она вложила ладошку в его руку и почувствовала, как он моментально напрягся. Она посмотрела на него, увидела выражение боли на его лице, уставший, отстраненный взгляд, и ей стало жаль его. «С вами все в порядке?» У нее был очень милый тягучий акцент. Он звучал так гладко, так мягко. Он грустно ей улыбнулся. «Ты очень славная девочка». И тут его как молнией ударило. Она напоминала ему Кэти, такая же хрупкая, такие же светлые волосы, тот же настороженный взгляд, готовность бороться. Он закрыл глаза и погладил ее волосы. Она даже на ощупь напоминала ему Кэти, его Кэти. Она положила голову ему на плечо, и он почувствовал, что от нее пахнет улицей, фастфуд, дешевые духи и сигареты. Так пахнут шлюхи. От этой мысли ему стало неприятно. Как жила Кэти? Возможно, она была в такой же ситуации там, по ту сторону Атлантического океана. Может быть, незнакомые мужчины брали ее тело и использовали его, как хотели, ради секундного удовольствия. Он вздрогнул. Когда они подъехали к подъезду его дома на 3-й авеню, Имон пожалел, что позвал девочку к себе домой. Она напомнила ему о том, что он потерял, о том, что не ценил и чем пренебрег. Она напомнила ему о его другой, лондонской жизни, и он уже начинал ее за это ненавидеть. Он распростился с таксистом и вдруг увидел отблеск солнца на металле где-то на другой стороне улицы, увидел дуло, направленное на него через открытое окно Бьюика, припаркованного около пожарного крана. Когда блеснула вспышка, Имон рывком притянул девочку к себе. Все было кончено в долю секунды. Машина с визгом умчалась, такси исчезло за углом, а Кара Бауман осталась лежать в его руках с зияющей дырой в голове. Мария наблюдала за мужем, который пил кофе и курил очередную сигарету. «Что это с тобой?» — язвительно сказала она. «Ты не ночуешь дома, возвращаешься домой мрачный. Так от тебя еще и слова не добьешься. Господи Иисусе, как же ты меня достал!» Ее хриплый голос был истеричнее обычного. Лицо без косметики выдавало все ее изъяны. При ярком свете были видны прожилки на щеках и болезненная сицилийская желтизна. Джон видел свою жену такой, какой она была в действительности. Ее сварливость, резкие перепады настроения, ее эгоизм впервые стали заметны для него. «Заткнись, Мария!» Она откровенно оторопела от его слов. «Что ты сказал?» — взвизгнула она. Ее муж закрыл глаза и процедил сквозь зубы. Я сказал: «Заткнись». Я и так все время должен тебя выслушивать. Ты как долгоиграющая пластинка, а теперь заткнись, Мария, пока я действительно не дал тебе повода для нытья. Джон Кастеллано смотрел на нее из-под прикрытых век. Мария неожиданно увидела его глазами другой женщины. Если бы он женился на хорошей женщине, он мог бы быть и хорошим мужем, хорошим отцом. «Да пошел ты, ублюдок!» — она не смогла сдержаться. «Если мой отец узнает, как ты со мной разговариваешь...» Он ударил ее в челюсть. Стремительный удар, которого было достаточно, чтобы она слетела со стула на пол. Когда она распласталась на полу, он увидел, что под халатом у нее ничего нет, и впервые это не возбудило его. Она вызывала у него отвращение. «Да пошла ты, сука, вместе со своим отцом! Я знаю, чем ты тут занималась. Он сам мне сказал. Сказал мне об этом ирландцу, у которого были ключи от моей квартиры. И член, чтобы трахать мою так называемую дорогую женушку. Так что пошли вы все, и твоя мамаша тоже, за то, что вырастила тебя такой шлюхой». Запахнув халат, Мария поднялась на ноги. Впервые в жизни она была напугана. У нее были большие проблемы. Ее отец, которым она привыкла манипулировать, чтобы получать все, что хотела, был одной из причин этих проблем. Джон видел, как изменилось выражение ее лица, и фыркнул. «Кто ты такая вообще? Да у любой проститутки самоуважение больше, чем у тебя. Я женился на тебе, и ты теперь моя, а хочешь ты этого и нет. Тебе хочется трахаться с этим ирландцем, а? Так вот я его сегодня убил, пристрелил, ублюдка. Видишь, что ты натворила? Получила, что хотела? А теперь слушай меня, Мария, и слушай внимательно. Теперь все будет по-другому. Если я даже просто заподозрю, что ты посмотрел на другого мужчину, я с тобой живо разберусь. Я итальянец, черт возьми, настоящий мужчина, детка, и советую тебе помнить об этом». Мария смотрела на человека, за которого с такой помпой и размахом вышла замуж 8 месяцев назад, и ее захлестнула такая волна ненависти, что она могла ощутить ее на вкус. «Ты не мог убить Имана», — убежденно заявила она. «Ты не настоящий мужчина, ты не можешь никого убить. Мой отец дал тебе меня. Мы живем в его квартире, мы едим его хлеб, мы его собственность. Как только мы с Имоном придем к нему, он даст мне и Имона, как он давал мне все, что я хотела, всегда, всю жизнь». Джон подошел к жене, которая стояла около их дубового кухонного гарнитура. Заведя назад кулак, он снова ее ударил. На этот раз он вложил в удар всю свою силу. Мария гласила под градом ударов, сыпавшихся на нее в испуге за свою жизнь. Когда он толкнул ее на пол и начал насиловать, она заплакала от ужаса. Он силой входил в нее и кричал: «Ну, как тебе это, а? Лучше, чем ирландский хрен, змеюка подколодная, как я раньше не догадался. Да ты же ведешь себя, как настоящая шлюха!» Когда он почувствовал, что кончает, он вытащил член и кончил на ее лицо и волосы. «Не хочу оставлять внутри тебя свое семя, девка, грязная, отвратительная шлюха!» Плюнув ей в лицо, он встал. Посмотрев на нее сверху вниз, он на какой-то момент ощутил эйфорию от того, что сделал. Наконец-то он ее приструнил, сбил с нее спесь. Он застегнул брюки и заорал: «Когда я вернусь домой, я хочу, чтобы на столе меня ждал ужин, чтобы ты была как следует одета, а в квартире было убрано. Живем, как в свинарнике». Мария лежала на полу, закрыв лицо рукой. Она не двигалась, пока не услышала, как за ним закрылась дверь. Ее лицо все болело от побоев, глаза заплыли. Из губы сочилась кровь, она чувствовала ее солоноватый вкус. С трудом поднявшись на ноги, она поплелась к телефону. Из большого окна открывался вид на Манхэттен, от которого захватывало дух, но белая мебель, покрытая слоем пыли, выглядела серой в утреннем свете. Добравшись до телефона, она рухнула на пушистый коричневый ковер, подняла трубку и набрала номер своего отца. Пол, разбуженный истерическим голосом своей дочери, прикрыл глаза и вздохнул. Питти был с Имоном в его квартире, изумленный тем, что этот крутой мужчина совершенно пал духом, и плакал, как ребенок, по какой-то безвестной шлюхе из какой-то чертовой Оклахомы. Имон настоял на том, чтобы оплатить похороны девчонки. Полицейские, которым Махоуни и так неплохо платят, уехали с места преступления более богатыми и гораздо менее обеспокоенными смертью никому неизвестной девушки. Согласно официальной версии, стреляли из проезжавшей машины, предположительно, попытка ограбления. Новость появится на последней странице «Нью-Йорк Таймс», а на следующий день Об этом все забудут. Питти налил ему еще кофе и щедро разбавил его виски. «Окей, тебя чуть не убили», — сказал он. «Значит, мы должны узнать, кто за тобой охотится, и опередить их. Подумаешь, делов-то». Иман уставился в широкое лицо Питти и покачал головой. «Она ведь была совсем еще ребенком, Питти. Тебе все равно, что она умерла?» Питти пожал плечами. «По правде говоря, да. Господи, да она же была проституткой. Каждый раз, когда она отправлялась за очередным клиентом, она рисковала жизнью. Твоей вины здесь нет». Иван посмотрел на своего друга и, очень желая поверить в то, что он говорил, согласно кивнул. Он один знал, что он прикрыл себя телом девушки, что она приняла пулю, предназначенную ему, но только он не собирался никому в этом признаваться. Голос Питти прервал его мысли. «Мы должны узнать, кто стрелял в тебя. Сейчас это первоочередная задача, потому что ты все еще на мушке. Есть идеи? Кому ты мог перейти дорожку? Тебе угрожали?» Иман взъерошил свои густые темные волосы и покачал головой. «Это может быть один из двух. Либо отец Марии Пол Санторини, либо ее муж Джон Кастеллана. Только они могут хотеть моей смерти». Питти присвистнул. «Так это итальянцы? Мне придется рассказать все Джеку. Ты его знаешь. Но он постарается уладить это для тебя, для всех нас. Ты знаешь этих итальяшек. Они все принимают слишком близко к сердцу». Иману ничего не оставалось, как согласиться. До него только сейчас дошло, в какую заварушку он попал. Джек Махоуни будет взбешен. Джек уже был взбешен. Без 15:07 ему позвонил помощник Пола Санторини и рассказал, что произошло. И вот теперь он мог потерять одного из лучших своих людей из-за чертовой бабы. Именно это больше всего раздражало Джека. Тот факт, что Иман собирался рано или поздно жениться на его дочери, не волновал его. Мужчина есть мужчина, и любая женщина, которая ожидает, что мужчина будет ей верен, просто дура. Но, с другой стороны, тогда все его дочери были дурами, он сам об этом позаботился. Если бы Санторини воспитал свою дочь как следует, ничего бы не случилось. Однако этого он не сказал. Он знал, что не стоит злить итальянцев. Это могло повлечь за собой открытую войну. Теперь его брат, этот идиот дочерти, направлялись к нему, и он должен был попытаться как-то все это уладить. Все это случилось очень не вовремя. ФБР все пытались что-то разнюхать, еще налоговики к ним прицепились. А теперь ему приходилось противостоять одновременно и итальянцам, и правительству, а кроме всего прочего, давала о себе знать его язва. Джон Кастеллано садился в свою машину около клуба на Бродвее, когда увидел, что к нему направляется его тесть. Он сразу понял, что крупно влип. Лицо его тестя было суровым, глаза спрятаны за темными очками, всегда плохой знак. Он не ответил на приветствие Джона. И вот тогда он по-настоящему испугался. Когда Пол со всей силы ударил его по лицу, Джон попытался было сопротивляться. Но соперник был сильнее, и он был серьезно настроен проучить своего зятя. Он начал избивать его на глазах у всех присутствующих. Клубные вышибалы бесстрастно наблюдали за происходящим. Прохожие останавливались, им было интересно посмотреть, что происходит. Вокруг собралась толпа. Все с любопытством наблюдали, как Пол Санторини избивает своего зятя до смерти. Даже когда жертва уже извивалась на земле, моля о пощаде, Пол не прекращал избиение. Кулаками, на которые были надеты кастеты, он молотил по лицу мужчину до тех пор, пока оно не стало неузнаваемым. В конце концов он схватил отрезок свинцовой трубы и завершил работу. Затем, тяжело дыша, пригладил волосы, одернул костюм и неровной походкой пошел к своему лимузину, который ждал его у обочины. Как только он сел в машину, машина рванула вперед. К приезду полиции толпа рассосалась. Как всегда, никто ничего не видел. Вышибалы пожали плечами и продолжили работу. Человек, который лежал теперь лицом вниз, весь в крови, больше не имел к ним никакого отношения. Ну и что, что до сегодняшнего дня Джон Кастеллано платил им зарплату, шутил с ними, интересовался, как поживают их жены и детишки. С ним покончено. Король умер. Да здравствует король, кто бы он ни был. На лице Джека Махоуни было изумление, когда ему позвонил информатор с улицы. Поговорив по телефону, он тяжело вздохнул. Кастеллано мертв. Забит до смерти своим тестем над Бродвеем час назад. Я все еще не могу поверить, что ты настолько туп, чтобы спутаться с дочерью крестного отца мафии. В Нью-Йорке тебе уже мало баб. Нет, тебе нужна принцесса мафии. Питти прыснул со смеха, попытался сделать вид, что откашливается, но гнев его брата уже обратился на него. «Тебе смешно, да? Ты думаешь, это так забавно? Может, возьмешь на себя Пола Санторини? Давай-давай, попытайся договориться с ним, если думаешь, что тебе это по зубам, мой маленький братец. Скажи же что-нибудь. А вот я могу тебе сказать, что придется здорово попотеть, чтобы сохранить жизнь нашему дорогому другу». Санторини потерял лицо, вы, пара придурков. Он также потерял контроль над собой, а это, как я понимаю, похуже, чем гнев богов. Вы хоть понимаете, что происходит, насколько все это серьезно? Чувствуя себя школьником, которого отчитал учитель, Имон поднялся. Я пойду к нему, попытаюсь объя... Джек Махоуни обхватил голову руками и горько рассмеялся. Нет, вы только послушайте этого придурка. Имон, если ты только попадешься ему на глаза, ты покойник. Я тебе вот что скажу. Я надеюсь, эта баба стоила этого. Я очень надеюсь, потому что я готов поставить свою жизнь под угрозу только при условии, что у нее из списки сыплются бриллианты. Все трое молча смотрели друг на друга. Наконец Питти нарушил молчание. «Подождем, пока он не свяжется с нами. Больше мы ничего не можем сделать. Джек прав. Если ты отправишься к нему, Имон, ты его еще больше разозлишь. Мои люди весь день разнюхивали на улицах, пытались разузнать, что происходит, и это нелегко. Давайте поглядим, что дальше предпримет Санторини». Через 5 минут зазвонил телефон. И мужчина, который не пожелал назвать себя, проинформировал их, что их клуб в Гарлеме закидан зажигательными бомбами. Заварушка началась. Меньше чем через час раздался второй звонок, и им сообщили, что 16 их грузовиков простаивают на базе в Квинсе, а водители отправлены домой. После этого трое мужчин покинули дом Джека и отправились на базу. Если им суждено умереть, пусть лучше это произойдет подальше от семьи и друзей. Джек весь кипел от злости. Он был зол на итальянцев и на Имона в равной степени. И все из-за чертовой бабы, слышали они снова и снова. Питти начинал принимать сторону своего брата. Все это было слишком ради одной единственной женщины, а ведь она даже не была ни ирландкой, ни чернокожей. Пол Санторини понемногу успокаивался. Оказавшись в клубе, он пил пиво и ожидал информацию об обнаружении своего врага. Он знал, что превратился в посмешище, пусть даже никто никогда не осмелится показать это ему. Он также знал, что выставил себя слабаком. В течение дня поведение его дочери обсуждалось по всей маленькой Италии. У нее была теперь совершенно определенная репутация. Она даже приводила своих мужиков в этот самый клуб, как он теперь знал. Заодно это ее можно было убить. Он знал, что говорили люди, и где-то даже соглашался с ними. Но спаси ее, Господи, Мария была теперь вдовой, и уж он позаботится о том, чтобы она раскаялась в своем распутном поведении. Пол намеревался поместить ее под юрисдикцию своего кузена Карлоса, мелкой фигуры в мафии и семейного человека. Он возьмет ее в свой дом в Лас-Вегасе за определенное вознаграждение. Пол наотрез отказывался ее видеть. Но он замнет всю эту историю, чего бы ему это ни стоило. Его Дон попросил его прийти сегодня к нему. Пол знал, что ничего хорошего от этой встречи ждать не приходится, и от этой мысли ему стало еще тревожнее. Мафия была его большой семьей, а Дон являлся ее главой. Он знал, что должен засунуть свою гордость поглубже и сказать ему то, что он хотел от него услышать, если хочет сохранить его расположение, и, что гораздо важнее, собственную жизнь. Он нарушил основное правило, свел свои личные счеты на улице в присутствии свидетелей. Его Дон вряд ли такое простит. Пол закрыл глаза и увидел свою маленькую Марию такой, какой она была, ребенком с прекрасными глазами и волосами. Она выросла и превратилась в чувственную, распущенную женщину, и теперь ему приходилось расплачиваться за последствия своей слепой любви к ней. Дона Пола Санторини звали Пьетро де Марко. Маленький человечек, 70 лет, он поддерживал себя в хорошей форме, занимался в спортзале, пристроенном к его офису на 8-й авеню. Одевался он, как крестьянин, любил носить кепку и шарф. На людях он вел себя по-идиотски, пытаясь со всеми заговорить и раздувая любую мелочь до вселенских масштабов. Он вел себя так, чтобы отвести от себя всяческие подозрения. В отличие от молодых мужчин, он не стремился одеваться как статист из «Крестного отца». Он знал, как важно оставаться незаметным. Именно благодаря этому он все еще был жив после 50 лет, что он прожил в Америке. Именно поэтому 20 лет назад его выбрали доном. ФБР много раз пыталась привлечь его к ответственности за рэкет и всякий раз вынуждена была отказаться от обвинений против него. Теперь же Дон Пьетро находился в крайнем раздражении. Один из его любимых крестных отцов допустил ошибку такого масштаба, что ему пришлось вызвать его для разговора. Его необходимо поставить на место. Все это ужасно огорчало Дона. Он всегда уважал Пола Санторини, даже любил его. Он знал обо всех этих слухах, которые ходили о его дочери. Имея одних сыновей, он прекрасно понимал, насколько сильна отцовская любовь к дочери. Такова уж человеческая природа. Но эта самая дочь, если верить всем историям, которые о ней рассказывают, вовсе не была уважаемой женщиной. Теперь у них назревали проблемы с ирландцами, и Дону это очень не нравилось. Ирландцы были силой, с которой необходимо было считаться. В настоящее время они собирали средства на проведение военных действий на своей родине, которая нуждалась в их верности. Даже британская армия с трудом могла с ними совладать. Ирландцы были прирожденными бойцами, и Дону Пьетро вовсе не хотелось ссориться с ними из-за какой-то бабы. Сохранение мира между различными диаспорами было во благо всем. Теперь же возникла угроза открытой войны, и если эта война выплеснется на улицы Нью-Йорка, то китайцы и другие мигранты могут решить, что и им стоит вмешаться. Но Пол должен был сначала прийти к нему, как это всегда и делали, чтобы посоветоваться с ним. Вместо этого перед ними теперь возникла реальная угроза того, что мир, каким они все его знали, пошатнется в самой своей основе. Чрезвычайно неприятная и опасная ситуация. Дон Пьетро измерил пульс, привычка, которую он приобрел несколько лет назад, когда у него было подозрение на сердечный приступ. Как выяснилось, это было всего лишь несварение желудка, но подозрения оказалось достаточно. Он старался глубоко дышать и ждал прибытия Пола. Дон Пьетро знал, что тот придет очень скоро. Он никогда не осмелится ослушаться прямого приказа. До этого он рассматривал Пола как своего преемника. Теперь ему придется поискать другого человека. Люди узнают об этом, и репутация Пола окажется под угрозой. Если, конечно, он не примет некоторые меры, чтобы это предотвратить.